Глава 31. Серость пейзажа подземной изнанки Ворона не была для меня в диковинку. Но что было в новинку, я не мог двинуться. Пришлось ждать, пока древо само приблизится ко мне. Я ждал дерева, и дерево ждало меня. Ждал, еще ждал, но дерево просто стояло, как и я все никак не мог двинуться. Пытался звать, но изо рта выходили только грубые звуки. Звал мысленно, ровно до того момента, пока серое небо не начало играться разными красками. Что-то в этих облаках было. Яркое и сильное. Причудливые столбы разных цветов проявились из-под серой массы в форме молний, которые не касались земли. Но спустя некоторое время чуть больше 10 вспышек ударило точь-в-точь в древо. И даже не опалило его. Однако поток моих мыслей уже не мог остановиться. Древо приблизилось спустя несколько мгновений, как молнии пропали, а небо затянулось привычным цветом. В голове застрял лишь один вопрос. Какого черта здесь происходит? Но зато я вернул себе способность двигаться. Обойдя толстый ствол исполинского дуба и полностью его осмотрев, я не нашел ни единого пятнышка гари, разрывов, расколов, ни следа ударивших молний. Зато была другая странность. На дереве выросли листики, маленькие, в количестве еле превышающие 20, но они были. Вот о каком зеленении упоминала Варна. К слову, саму Варну тоже нашел вместе с Вороном. Они спорхнули с дерева и сели на мои плечи. «Хм, чувствую себя Одином», — мелькнула мысль в голове. «Один глазик выклевать?» «Ну, чтобы больше соответствовал», — ехидно прокаркал этот попугай. «Не надо. Ты лучше скажи, что это было». «Изменения», — туманно протянула эта птица, после чего замолчала. «Варна, ты знаешь, о чем он?» — перевел взгляд на вторую птичку. «Не-а. Прабабушка мало что рассказывает». Ее заявление искренне удивило меня. «То есть...» «Она не только со мной такая скрытная?» «Ага», — активно закивала Варна, но сразу же получила крылом по спине. «Цыц, мелочь пузатая. Нечего тут авторитет предка опускать». «Был бы еще этот авторитет», — тихо подумал я, но все равно получил клювом. «Твое тело почти готово. Сегодня ты встретил существо, которая похищает богов. Черного мага. Готовься. Готовь свое тело и разум. Это только начало». «Никаких ответов. Лишь очередная загадка», — подытожил я и выключился. Глаза уж очень не хотели открываться, даже несмотря на резкий свет, сменивший серость в мозгу. А вот жесткая перина под спиной, запахи спирта и стерильности немного смутили меня. Щурясь, прикрывая рукой лицо, попытался было оглядеться, но ничего не вышло. Во-первых, было чертовски сложно двигаться. Во-вторых, было чертовски больно. Пришлось ждать, пока зрение вернется в норму и яркий свет перестанет беспокоить. Но вместе с моими движениями и возвращением из изнанки вернулся и слух, а там уж выкарабкается. Знакомый старческий голос зазвучал где-то совсем рядом. Куда он денется? А вот этот голос я узнал. Голос Николая, а следом и Катин. Когда я попытался привстать, на меня обратили внимание. Восторженных слов было достаточно, чтобы не обращать на них внимания. Я открыл, наконец, глаза и в некоторой степени ошаления посмотрел на свою забинтованную руку. Николай, который одним из первых предстал перед моим взором, добродушно помог приподняться, а старик, который появился следом, положил за спину подушку. Собственно говоря, одного вида своего тела было достаточно, чтобы допереть, где я и почему я тут. Казалось, почти каждый сантиметр тела был окутан бинтами, пропитанными какой-то вонючей жижей, отдаленно напоминающей хвою. Единственные места, где бинтов не было, все ниже торса и выше шеи. «Что случилось?» — не с первого раза смог проговорить я. То, что я заговорил, вызвало еще большую радость. Начали вполне себе банальные вопросы. Кто я? Что я? И что последнее помню? Соврал частично. Не стал рассказывать про черную энергию, про мага, и, как оказалось, никто этого и не знал. Значит, Альбина была слишком занята, слава богу. А вот когда рядом нарисовалась она, и когда я увидел ее лицо, понял, что все она видела, просто еще не доложила, и это странно. После хлопка, когда расщелина захлопнулась, потолок надо мной начал обрушиваться. Единственное, что Альбина успела сделать, так это закрыть меня ветряным куполом, который придавил особо крупный кусок камня. Повезло, так скажем, что не умер. Что творилось в это время за ураганами, которые закрывали обзор ученикам и мамзелькиной, никто не знал. Вопросы были лишь про ветер. «Выплескивал из себя силу, как тогда, когда защищал Катю», — ответил я. «Ну, а Альбина помогала». Она кивнула, показывая, что я вру правильно. Но это было еще не все. Свидетели были, а я же кое-кого припомнил. У двери же сражались военные. Наши военные. Неужели они ничего не видели? Или они умалчивают? Мамзелькина, голос которой послышался за спиной Николая, заставил мое сердце нервно сжаться. «Дима, скажи мне вот что. Как ты умудрился прогнать змея? Это же...» «Это не мировая изнанка». Здесь не было смысла врать. На колонне сидел кукловод, которого мы и снесли ветром, ибо любые заклинания просто отбивались от его защиты. «Кукловод?» Не знаю, как его назвать. Но когда мы сбили его, он и монстр просто исчез. Меня только пытались обсыпать вопросами, как вполне себе характерно жесткий мужской голос обратил на себя внимание. «Все допросы оставьте на потом. Сейчас покиньте палату. Нам нужно кое-что обсудить». Когда Николай, Михалыч, Мамзелькина, Катя и Альбина вильнули в разные стороны, перед моими глазами нарисовался статный мужчина с крупными, пышными усами, идеальной осанкой, в болотно-зеленом военном костюме с неизвестными мне погонами на плечах. Усеченное шрамами лицо было под стать его образу. Образцовый воин и далеко не пешка. Солдаты, которые появились за его спиной, без особых проблем и возмущений выперли моих гостей из палаты и закрыли дверь за собой, оставив меня с этим мужиком наедине. Он не стал зря тратить время. Подхватил стул, поставил его спинкой передо мной и сел. Сняв с себя фуражку, расправляя чуть длинные седые волосы, заговорил. «Я полковник. Львов Юрий Юрьевич. Командир первой маг-дивизии Петербурга. Сейчас я представляю интересы Министерства обороны Российской империи». Я догадывался, по какой причине, точнее, из-за кого, но чтобы... «Вы Воронцов Дмитрий Юрьевич, все верно?» «Да», — холодно ответил я, ожидая вопроса. «Что можете рассказать о произошедшем?» Гадая, что ему могли рассказать, сделал свой ход. Увидел сильного врага, сбил ветром. Он исчез, а я упал, очнулся. Гипс. «Я думаю, вы утаиваете кое-что». В его взгляде ничего не поменялось, а у меня же зародилось отчетливое «он знает». Но я продолжил гнуть свою линию и не прогадал. Из-за всех этих ветров, обломков и кучи всяких тварей никто из военных не смог и понять, что на самом деле произошло. А этот вояка просто прощупывал почву, не более. Я более тщательно и обдуманно рассказал историю от момента, как вышел из машины, как ворвался в академию, смог объяснить все мои переживания, почему я не послушался военных и почему попытался справиться в одиночку, а не спрятаться за спиной учителя. Возможно, мне поверили, но это не точно. Этот полковник тертый калач, но и я не так прост. А вот на мои вопросы, что стало с академией, как вообще произошел прорыв и что за люди в черном были на стороне противника, он не удосужился ответить. Окончанием бесполезного для меня разговора был конверт. «Приглашение на ужин, Дмитрий. Откройте, когда встанете на ноги. Сейчас же позвольте, я вас оставлю. Никому ни слова о том, кто был здесь и по какому вопросу приходил. Ваше окружение уже предупреждено». «Все?» — удивился я, думая о Воробьевых. «Даже ваши сомнительные партнеры», — сухо добавил он. Провожая взглядом его спину, мог лишь гадать, на кой черт он вообще приперся. Не ради же письма, верно? Полковники никогда не были посыльными. И без разницы, какой это был мир. Встать на ноги я смог лишь к четвергу. Точнее, встать на них я мог и в день пробуждения, только вот стоять на них было несколько сложно. Меня на протяжении двух дней преследовала мысль пустить себе пулю в висок, чтобы не мучиться и переродиться. Заключительным этапом в этой мысли стал канал связи с Воронихой и Вороненком, который наладился ровно в тот момент, когда я подсчитывал причудливые патроны. Мне было строго-настрого запрещено погибать, если только я не захочу убить кого-то в больнице, в которой находился. У меня не хватало энергии на перерождение. Ну, раз не хватало, то я и спорить не стал. Мне оставалось лишь мучиться дальше. Варна, которая появилась в среду поздней ночью, застала меня спящим, оставив на тумбочке скромный подарок, который я увидел, лишь проснувшись. Новенькие часы под лад тех, которые она сделала в первый раз, были несколько иными. Более простыми, что ли. Более тонкий ремешок, маленький циферблат. Но когда я надел его на руку, аж присвистнул. По краю циферблата загорелось синее кольцо. Поддавшись догадке, создал в руке маленький смерчик и увидел, как синий круг разорвался на засечке 12 часов и стал меньше на долю минутной засечки. И чем дольше я держал смерчик, тем больше становился разрыв, показывая тем самым, что моя мана убывает. «Как удобно!» «Спасибо!» — мысленно сказал, но ответа не получил. «Ну и ладно. Эти часы можно будет пустить на поток. Считай, с руками оторвут». На протяжении нескольких часов я расхаживался по палате. И когда понял, что стою ровно, не опираясь на стены и не собираюсь падать, прогулялся по коридору. Заглядывая в различные палаты, поражался количеству раненых здесь. Абсолютно все лежащие тут были военными. Очевидно, это те, кто сражался в академии, только вот многим повезло куда меньше, чем мне. При виде тяжело раненых в моей душе проскользнули воспоминания из прошлой жизни, которые я очень долго пытался выкинуть из головы еще тогда. А сейчас же бурный поток этих эмоций, которые я пережил, будучи сотрудником ГНК, заполонили разум. Меня одолела тоска и апатия. В наихудшем расположении духа вернулся в палату, где меня искал врач. Толком-то и не придавал значения его словам. Выполняя команды, дал себя осмотреть, срезать с себя бинты и прочее. Лишь нашатырь, который мужик поднес к моему носу, смог выкинуть меня из воспоминаний. Ошарашенно уставился на горбатого старичка с огромной бородавкой на носу. «Что?» «Ничто, молодой человек! А зачем?» «Зачем?» Я искренне удивился, нахмурив брови, не понимая, что он от меня хочет. «Не вижу смысла тебя больше держать здесь. Сегодня еще понаблюдаем, а вот завтра...» Он ткнул себя в подбородок с желтым ногтем, задумался и продолжил. «Завтра к обеду отпустим!» Мне лишь оставалось согласиться. Но затем он вытащил перед собой бланк, на котором было кое-чье имя. В бумажке был чек за отвары и зелья, за медицинскую помощь, а также имя человека, оплатившего это все. «Иван Воронцов», — пробормотал себе под нос и задал вопрос, о котором думал, но так никого и не спрашивал. «Я что, в частной больнице?» «Да! Вас перевезли сразу же из городской в тот же день, как вы попали туда. Ваш родственник настоял на том, чтобы вас лечили здесь». «Ему-то это зачем?» — искренне удивился я, на что получил недоумевающее выражение лица. Старик откланялся и был таков. А мне же оставалось пережить еще одну ночь и выйти на свободу. О гостях мне сообщили поздним вечером этого же дня. Сам Иван решил пожаловать в мою скромную обитель, оплаченную им. Я же ждал и гадал, что ему от меня нужно. Понятное дело, что за меня спросят финансово, только вот резонно ли было меня отправлять сюда? Мне вспоминался рассказ Жанны. Я помнил о его гости и его словах. Иван не заставил себя долго ждать, появившись в дверях почти сразу же, как меня о нем предупредили. Его сопровождала Алла, Степан и странно бледная Жанна, на лице которой читалось волнение. Что-то случилось? «Я рад, что ты встал на ноги, Дим!» — приветливо улыбнулся Иван, подойдя к моей кровати, протягивая руку. «Как ты себя чувствуешь? Готов вернуться в живой мир?» Его фраза показалась мне несколько странной. Однако я натянул улыбку и почти искренне ответил. «Спасибо, что волновались и позаботились обо мне». Дальше разговор построился несколько натянутым. Я упомянул то, что оплачу все расходы, связанные с моим лечением, на что Степан попросту фыркнул и не смог не спросить, какого черта они вообще решили мне помочь. Правда, спросил весьма вежливо. На что получил? «Мы семья, а твоему отцу я обещал помогать и следить за тобой». «А как отец вас попросил об этом?» Мой вопрос вызвал растерянное выражение лица у дяди. «Я просто не представляю, он знал, что с ним что-то случится?» К таким вопросам Иван был просто не готов. Он весьма лаконично, грамотно, я бы сказал, съехал с темы, ссылаясь на дела. Подоспевший в скором времени доктор забрал всю компанию за собой, что-то яростно рассказывая и показывая на бумагах. Я же не смог спокойно сидеть на месте. Решил выйти вслед, возможно, услышать то, что нужно было, но в дверном проеме наткнулся на Степана, который довольно в грубой форме толкнул меня обратно. «Когда же ты сдохнешь, выродок?» — процедил он сквозь зубы со взглядом полным ненависти. «Скажи мне, урод, что это за магия была?» Меня словно током пробило. Он знал? Он видел и ничего никому не сказал? «Магия?» Я стиснул зубы и вильнул в сторону от его толчка в плечо. «О чем ты, Степашка? Ты знаешь о чем?» Зло процедил он, пытаясь опять толкнуть меня, но я не выдержал. Ухватил за руку, завел за спину и до легкого хруста поднял по позвоночнику вверх. Он было запищал, но тут же лбом ударился в дверной косяк. «Ты что-то видел, Степан?» — холодно пробормотал я. «Уверен?» «Ты поднял мертвых!» — прохрипел он. «Ворону не дана такая магия!» «Откуда тебе знать, Степашка?» Я завел руку еще выше, отчего тот вскрикнул. «Я думаю, тебе будет лучше молчать об этом, если не хочешь появиться среди тех тел. Смекаешь, о чем я?» Он быстро закивал головой, а когда я отпустил его, вильнул за дверь, бросив мне напоследок фразу, от которой у меня сердце в пятки ушло. «Отец был прав. Ты чужой!»